Говорят, с летним дождем богатство ждем. Если так, то я должен быть богаче Креза. Не успел я выдержать двойное испытание, Глади исцелилась, и жена моя также, одна от болезни, другая от жизни, как силы, правящие миром, обрушились на меня новым бешеным натиском. Мастер! Мастер! Что с тобой? Да что, отпусти ты мои ноги, черт возьми! Да встань же, опля! Что такое? Одежда в клочьях, брови опалены. Хозяин, мне так тяжело. Ну, рассказывай же, ну. Все сгорело. И мастерская тоже. На этот раз у меня отняли все. Это все чума. Когда объявились новые заболевания, стали кричать: спалим зачумленные дома. То, как вас не было, понятное дело, начали с вашего. Старались усердно. Каждый считал, что трудится на пользу города. Мне бы хотелось на это посмотреть. Должно быть, красиво горело. Дрозд ты этакий. Неужели ты так любил свою клетку и не поплясал вместе с ними вокруг костра? Это неправда. Неправда. Я сделал все, что мог. Но попробуйте остановить стадо свиней. Меня сбили, повалили, затоптали. Я дрался, я легался, но они прокатились надо мной, как река, когда спустят шлюзы. Я пробрался в горящую мастерскую. Вот это был огонь! Он свистел и плевался искрами. Меня стало подпекать, я говорил себе: смотри, Бене, и жаришься, как колбаса. Ну что же, посмотрим. Хупля, я разбегаюсь! И вдруг внизу вижу вашу маленькую Магдалинку, а ее голое тельце уже лижет огонь. Я крикнул ему: стой! Я схватил, я загасил ладонями ее пылавшие ноги. Я говорил ей: сокровище мое, ты не бойся, мы спасемся, Магдалинушка, мы спасемся. В это время бум! Обрушился потолок. Я прыгнул в окошко, как клоун в обруч, прямо в реку. Увяз рылом, выли, наелся, напился досыта. Наконец выбрался, и вот без дальних слов мы здесь. Простите меня, мастер, за то, что я так мало сделал. И благоговейно размотав сверток, он вынул Магдалинку, которая, улыбаясь невинными и кокетливыми глазками, показывала свои обгорелые ножки. Почему, думал я, не потеря дома, ни смерть старухи не действует на меня так, как то, что Глади исцелилась, или вот это. Это. Я опустился на колени посреди дороги, поцеловал землю и сказал: спасибо, мальчик.